Глава 152. План А, план Б, план «Мы все умрем». «Нам надо уничтожить силовое поле, окружающее этот каменный алтарь». Хадсон машет рукой в сторону круга из каменных столбов в середине луга. «Или что там это такое?» «Стоунхендж», — говорит Мэйси. «Давайте просто называть это Стоунхенджем». Хадсон фыркает. «Хорошо, пусть это будет Стоунхендж Лайт. Я уверен, что эти круги из камней представляют собой что-то вроде машины, которая приводится в действие при помощи божественного камня во время лунного затмения. Нам известно, что затмение начнется через час, в полночь». Хадсон достает из рюкзака свой телефон, несколько раз стучит по экрану, щелкает по нему, затем кивает. «А около 2 часов ночи земная полутень сойдет на нет. Это дает ему чуть более 2 часов, чтобы использовать божественный камень, после чего лунное затмение завершится». Микай присвистывает. 2 часа. Хадсон кивает. «Да, это плохая часть моего плана». «Значит, есть и хорошая часть?» — спрашивает Флинт, выгнув одну бровь. «Можно сказать и так», — начинает Хадсон. «Поскольку армия Гаргулий больше не заморожена во времени, Сайрус опять стал смертным». Флинт и Микай забиваются, но Хадсон продолжает. «Но, разумеется, раз армия больше не заморожена, это также означает, что его дар более не заперт, и он может пустить его в ход. А поскольку мы никогда не видели этот его дар в действии, это создает элемент непредсказуемости». «Вот зараза», — ворчит Флинт. «Кровопускательница говорила, что его дар давал ему возможность направлять энергию, так?» — спрашиваю я. Хадсон кивает. «Скорее всего, он способен подчинять себе молнии, что может создать немалые проблемы нашим драконам». Он смотрит на Эйден и Флинта, удостоверяясь, что они его понимают. «Я бы не удивился, если бы он использовал свой дар и для чего-то покрупнее, так что будьте настороже». Они оба кивают и нервно переглядываются. «Я знаю, о чем они думают. Если молния ударит дракону в крыло, оно может прийти в полную негодность. У меня падает сердце, когда я начинаю думать о собственном потерянном крыле. Но я сглатываю и выбрасываю эти мысли из головы. Потом у нас будет масса времени на то, чтобы оплакать наши потери. Во всяком случае, я на это надеюсь». Хадсон продолжает. «Его люди прикрепляют к каменным столбам металлические пластины. Стало быть, для запуска этой машины ему нужен не только божественный камень. Ему необходима энергия». «Молния?» — спрашиваю я, и он кивает. «Да, это самое логичное предположение», — отвечает он. «Мне приятно, что Сайрус стал смертным, но все остальное — это плохая новость». «И в чем состоит твой план?» Хадсон поворачивается к Реми. «Ты же можешь пробить волшебство 50 ведьм и ведьмаков, верно?» Реми выглядит смущенным, когда отвечает. «Да, могу». У всех удивленно поднимаются брови. 50? Повторяет Мэйси. Реми пожимает плечами. «Это потребует от меня некоторых усилий». Он поворачивается к Хадсону. «Но если мне придется вывести из строя все 3 купола, я здорово ослабею». С минуту Хадсон размышляет, затем говорит. «Хорошо. Против первого из этих куполов мы используем фактор внезапности. Драконы расчистят место вокруг него, возведут ледяную стену, чтобы отрезать его. Реми с помощью портала перенесет нас туда и пробьет его. Затем мы разберемся с этими ведьмами и ведьмаками, что, как я полагаю, будет нетрудно, поскольку они использовали свою магическую силу, чтобы создать и поддерживать как свой купол, так и купол Сайруса. Это хорошая новость». «А какова плохая?» — спрашивает Джексон. Хадсон обводит нас взглядом, глядя в глаза. «Элемент внезапности поможет нам с первым куполом, но не со вторым. Они не позволят драконам отрезать и его. К тому же войска, защищавшие первый купол, перейдут ко второму и укрепят его оборону». «Вдвое больше врагов?» Микай качает головой и шутит. «Это начинает казаться мне немножко невыполнимым». «Да уж, я не вижу, где тут эти самые мозги», — говорит Джексон, и в его голосе звучит тревога. «Вообще-то мы не пойдем штурмовать второй купол». Хадсон чуть заметно улыбается. «Драконы сделают вид, будто он и есть наша следующая мишень. Армия Сайруса выдвинется к нему, чтобы укрепить оборону. А мы тем временем нападем на третий купол. Иден построит стену, чтобы не дать этим войскам сдать назад. Однако времени у нас будет мало. Нам надо будет пробить этот купол и разобраться с ведьмами и ведьмаками, прежде чем нас окружат. Ах, вот оно что. Значит, когда мы попытаемся взять последний купол, нам придется противостоять целой армии», — ворчит Флинт. «Похоже, мы только затормозим сценарий, при котором нас всех убьют». «Это если мы действительно будем атаковать третий купол», — Хадсон складывает руки на груди. «Драконы опять сделают вид, что мы собираемся направиться туда. Но вместо этого Реми через портал перенесет нас к теперь уже незащищенной стороне большого купола и пробьет его. Думаю, он окажется менее крепким, чем третий. Ведь какая-то часть магии этих ведьм и ведьмаков пойдет на то, чтобы упрочить их собственный купол». «Но разве ведьмы и ведьмаки не смогут просто создать его заново, как только мы разрушим его?» — спрашиваю я. «Я не знаю, как работают эти купола. Я не знала даже, что можно создать такой купол. Но мне кажется, что ведьмы и ведьмаки должны быть в силах просто-напросто восстановить его». Улыбка Хадсона становится шире. «Это если бы нам было до этого дело. Но нам будет все равно, потому что как только Реми пробьет большой купол, я сокрушу эту машину в пыль. А если не будет машины, то Сайрус не сможет стать богом». «Да, мне бы очень не хотелось иметь дело с Сайрусом богом, соглашаюсь я». «Что ты об этом думаешь, Реми?» — спрашивает Хадсон. «Ты можешь это сделать?» Реми на минуту задумывается. «Да, могу, если окажусь достаточно близко. Для этого мне надо будет касаться его». «Значит ли это, что мы ликвидируем Сайруса?» — спрашивает Иден. «Да, не похоже, что этот план закончится простым выдворением его в тюрьму», — добавляет Даут. Хадсон пожимает плечами. «Это будет зависеть от того, сможем ли мы снять с него доспехи до того, как его армия атакует нас. Ведь нас, как-никак, всего 10 против 10 тысяч. Так что, как говорится, добрая часть смелости — это осторожность. Полагаю, непосредственная угроза исходит сейчас от божественного камня. А что думаешь ты, Грейс?» Все поворачиваются ко мне, как будто окончательное решение остается за мной. И должна сказать, что это ужасное чувство, когда ты посылаешь своих лучших друзей на битву, из которой некоторые из них, а то и все, могут не вернуться. Но мы не можем сидеть сложа руки и ничего не делать. Поэтому я говорю правду. Этот план хорош. И думаю, это наша лучшая возможность. Шансы на победу невелики. Но это все-таки лучше, чем иметь дело с Сайрусом, который стал богом. Послушайте. «Нам не победить, если мы будем сражаться со всей его армией», — говорит Хадсон. «Нас 10, а их 10 000, а то и больше. Так что вместо того, чтобы сражаться с такой необоримой силой, мы сразимся с одним самовлюбленным вампиром». Реми ухмыляется и изрекает. «Всем сохранять спокойствие. Мы все умрем». «Это же из Шрека?» — спрашивает Флинт, и Реми забивается с ним. Разговор переходит в дискуссию о том, что второй Шрек — это недооцененный шедевр. И я отхожу в сторону, чтобы лучше рассмотреть то, что происходит под нами, на лугу. Хотя я и согласна с тем, что план Хадсона обеспечит нам лучшие шансы на успех, это ничего не значит, ведь эти шансы измеряются однозначными числами.